Так что, собственно говоря, вам? Некоторые сведения. О чем? Если об этой ведьме, то вам повезло. Никто ее не знает лучше, чем я. Я даже мог бы написать ее биографию. Вы знаете, например, как она стала главным редактором одного из крупнейших журналов в стране. Нет. А жаль. Очень жаль, что об этом почти никто не знает. А вы знаете, кем она работала, прежде чем податься в главный редактор? Уборщицей. А вы знаете, где она умирала? В святых местах. На этаже, где помещалась дирекция консерва. Ну, как она туда прорвалась, я не знаю, но только не по воле случая. Вы знаете, она была до чертиков соблазнительна. Особенно соблазнительно она была со спины. Должно быть... Нет, ну я как сейчас помню. Она носила голубую юбку, белые туфли на босую ногу и белую косынку. Да, она кое-что пронюхала. Помнится, про шефа шел разговор, что он не может видеть равнодушно подколенные ямочки у женщины. Ну, а после того, как он стал вытыкаться на нее, дело пошло у него семимильными шагами вперед. А вы знаете, что произошло? Она ему толком не отвечала. Ну, смиренно пробормотит что-то невнятное и уставится на него глазами Лани. Он рыл землю носом, пытался узнать ее адрес. Ничего не вышло. Черт знает, где она пропадала все это время. Потом она стала приходить на 15 минут позднее. А он все сидел. Она приходила все позже и позже, а он все сидел в кабинете и делал вид, что чем-то занят. И вот как-то раз она вообще заявилась в половине девятого, когда все уборщицы уже ушли. Она вошла в кабинет и захлопнула за собой дверь. Что было? Ну, шеф, конечно, набросился на нее. Она стала отбиваться и вопить, что делать, и трогать, да. А в это время ночной вахтер, делающий обход, дверь посветил фонариком, и когда он увидел эту картину, он, конечно, до смерти перепугался. И давай, бог ноги! Шеф припустился за ним. Он боялся, что вахтер поднимет шум. А бедняга просто перепугался и боялся, что его проводят с работы. Ну, в общем, одним словом. Пока шеф и вахтер поднимались на лифте до последнего, и вахтер успел превратиться в коменданта здания. А прежний комендант получил отставку за неумение подбирать кадры. Через неделю из приказа по редакции мы узнаем, что главный редактор отстранен от должности. А еще через 15 минут в редакцию заявилась она. И пошла такая свистопляска. Она просто устроила погром. Практически она уволила почти всех.